лошади на Рождество. Настал день благодарения, а снега все не было. Когда они сели за праздничный обед, дверь землянки была открыта настежь. За голыми верхушками и Флора видела прерию до того места, куда опускается солнце. Прерия походила на мягкий желтый мех, а черта, отделявшая ее от неба, была уже не четкой, а смутной и размытой. Обед получился очень вкусный. Папа подстрелил дикого гуся, и мама его стушила. Она не могла сделать жаркое, потому что в землянке не было очага, а в их маленькой печке не было духовки. Зато она сделала клёцки с мясной подливой. На столе были кукурузные лепешки и картофельное пюре, молоко и масло, и компот из сушеных слив, и у каждого рядом с тарелкой лежало по три зернышка жареной кукурузы в честь праздника. Первый день благодарения был тогда, когда у бедных отцов-пилигримов не оказалось на обед ничего, кроме трех жареных кукурузных зернышек. Но пришли индейцы и принесли кукурузу, сладкий картофель и дичь индюшек, и отцы-пилигримы были им очень благодарны. Отцами-пилигримами американцы называют своих исторических предков, переселенцев из Европы, которые приплыли к берегам Северной Америки на корабле «Мэйфлауэр» в 1620 году и основали здесь колонию «Новый Плимут». Обычай праздновать День Благодарения действительно восходит к отцам-пилигримам, однако на самом деле поводом для такого праздника стал первый урожай, собранный переселенцами на новом месте, на американской земле. Примечание переводчика. И вот, после вкусного праздничного обеда, Лора и Мэри ели свои кукурузные зернышки и вспоминали отцов-пилигримов. Жареная кукуруза была очень вкусная, сладкая, подрумянившаяся и хрустела на зубах. После Дня Благодарения пришла пора подумать о Рождестве. По-прежнему не было ни снега, ни дождя. Под серым небом лежала скучная прерия, и холодный ветер дул над землянкой. — В землянке тепло и уютно, — говорила мама, — и все-таки мне кажется, будто я зверь, зимующий в норе. — Беда, Каролина, — отвечал папа, — на будущий год у нас будет хороший дом. Глаза у него заблестели, и он заговорил таким голосом, какой бывал у него, когда он поет. — И добрые лошади, и двуколка, одену вас в шелковые платья и повезу кататься. Ты только подумай, Каролина, такая ровная, жирная земля, нигде ни пенька, ни камня, и всего 3 мили до железной дороги. Мы продадим весь урожай до последнего зернышка. Потом он взъерошил рукой волосы и сказал, ах, мне бы упряжку лошадей. Послушай, Чарльз, — сказала мама, — довольна и того, что мы все живы и здоровы, что нам здесь тепло и уютно, и еды на зиму хватит. Надо быть благодарными за то, что у нас есть. — Все так, — сказал папа. — Но Пит и Рыжий больно уж неповоротливы. Я вспахал на них все это поле, но без лошадей мне не засеять его пшеницей. Когда Лора смогла, не перебивая взрослых, вставить свое слово, она сказала, — Тут нет очага. — Ты о чем это? — спросила ее мама. — О Санта-Клаусе. — ответила Лора. — Ешь свой ужин, Лора, — сказала мама. — Всему свое время. Лора и Мэри знали, что Санта-Клаус не может прийти в дом, где нет очага. И в один прекрасный день Мэри не выдержала и спросила у мамы, как Санта-Клаус к ним попадет. Мама ничего не ответила. Вместо этого она спросила, — А что вы, девочки, хотели получить на Рождество? Мама гладила. Одним концом гладильная доска лежала на столе, другим — на спинке кровати. Папа нарочно сделал для этого спинку кровати высокой. Кэрри играла на кровати, а Лора и Мэри сидели за столом. Мэри подбирала лоскутки, а Лора мастерила фартучек для своей тряпичной куклы Шарлотты. Ветер завывал над землянкой и скулил в печной трубе, но снега так и не было. Лора сказала, — «Я хочу леденцы». — «И я тоже», — сказала Мэри. А Кэрри крикнула, — «Леденцы!» — «Еще новое платье, теплое, и капор», — сказала Мэри. — «И я тоже», — сказала Лора. — «А еще платье Шарлотте, а еще...» Мама сняла с печки утюг и стала осторожно проглаживать заплаты на папиной рубашке. — «А вы знаете, что папа хочет получить на Рождество?» — спросила она. — «Этого они не знали». — «Лошадей», — сказала мама. — «Хотели бы лошадей, девочки». Лора и Мэри переглянулись. — «Просто я подумала», — продолжала мама, — «что если б мы все вместе хотели только лошадей и ничего больше, тогда, может быть, Лора была в замешательстве». — «Лошади — это не Рождество». Это обычная жизнь. Если у папы будут лошади, значит, он их купил. Лора не могла думать о лошадях и о Санта-Клаусе одновременно. — «Мама! — воскликнула она. — Но ведь Санта-Клаус есть, правда?» — «Ну, конечно, Санта-Клаус есть, — сказала мама. Она снова поставила на печку утюг, чтобы он нагревался. — «Чем старше вы становитесь, — продолжала она, — тем больше узнаете о Санта-Клаусе. Теперь, когда вы уже больше не маленькие, вы ведь понимаете, что это не может быть один единственный человек. Вы знаете, что в сочельник он бывает везде, в больших лесах и на индейской территории, и далеко отсюда, в штате Нью-Йорк, и тут, в Миннесоте. И повсюду он спускается в дом по трубе в одно и то же время, ведь так? — «Да, мама», — сказали Мэри и Лора. — «Ну вот», — сказала мама, — «теперь вы понимаете?» — «Я думаю, он вроде ангелов», — медленно сказала Мэри. Но Лора и сама уже догадалась. Тогда мама рассказала им еще кое-что про Санта-Клауса. Он не только повсюду, но, кроме того, он есть всегда. Если кто-то думает о других, а не о себе, это и есть Санта-Клаус. Сочельник — это такое время, когда все думают о других. И в этот вечер Санта-Клаус бывает повсюду, потому что все люди перестают думать о себе и хотят доставить радость другим. И утром все видят, что они для этого сделали. Если все всегда будут думать о том, как доставить радость другим, то всегда будет Рождество, — спросила Лора. И мама сказала, — «Да». Лора задумалась. Задумалась и Мэри. Они думали долго и время от времени поглядывали друг на друга, и, наконец, они поняли, чего хочет от них мама. Она хочет, чтобы они просили у Санта-Клауса лошадей для папы. И больше ничего. Тут они опять переглянулись, а потом быстро отвели глаза. Ни одна из них ничего не сказала. Даже Мэри, такая хорошая девочка, промолчала. В этот вечер после ужина, когда папа обнял одной рукой Мэри, а другой Лору и привлек их к себе, Лора подняла голову и взглянула ему в лицо. Она прижалась к нему потеснее и сказала. — Папа, что такое бочоночек с сидром? — спросил папа. — Папа, — сказала Лора, — я хочу, чтобы Санта-Клаус, чтобы он принес... — Что же? — спросил папа. — Лошадей, — сказала Лора, — если ты позволишь мне иногда на них ездить. — Я тоже хочу лошадей, папа, — сказала Мэри, но все-таки Лора сказала это первое. Папа был удивлен. Он глядел на них, и глаза у него сияли мягким светом. — Вы вправду хотите лошадей, девочки? — спросил он. — Да, папа, да, — сказали они. — Раз так, — сказал папа, улыбаясь, — Санта-Клаус наверняка принесет нам отличную упряжку лошадей. На том они и порешили. Им не надо было никаких рождественских подарков, кроме лошадей. Когда вечером Лора улеглась в постель, она старалась думать о лошадях, о том, какие у них гладкие и блестящие бока, как развиваются на ветру их хвосты и гривы, как они быстро переступают с ноги на ногу и нюхают воздух бархатистыми носами, какие у них ясные и добрые глаза, а папа позволит ей на них ездить. Папа настроил скрипку и приложил ее к плечу. Наверху, в холодной тьме, по-прежнему уныло завывал ветер, а в землянке было тепло и уютно. Огненные блики пробивались сквозь щели в печке. Они сверкали на маминых стальных вязальных спицах и старались поймать папин локоть. Смычок плясал в полумраке, папина нога отбивала на полу такт, и веселая мелодия заглушала унылую песню ветра.